Глава 468. 30 тысяч миров. В восточной части фрагмента моста имелся каменный утес. Он выступал вперед, создавая нечто вроде платформы. Длинная и тонкая платформа уходила за границы земли в черную пустоту. Стоящего на платформе человека со всех сторон обступала чернота. На этой платформе в позе лотоса уже больше месяца медитировала женщина. Несмотря на практически внеземную красоту, на ее лице застыла маска равнодушия. Женщиной оказалась Джисян. Свернув погоню за Манхао, она в полнейшей тишине дожидалась назначенного ей самой срока. Она прождала целый месяц, ни капли не сомневаясь, что Манхао рано или поздно придет. Несмотря на короткое с ним знакомство, Манхао произвел на нее неизгладимое впечатление. Внезапно Джисян открыла глаза и посмотрела куда-то вдаль. При виде луча яркого света ее губы изогнулись в слабые улыбки. В луче света летел Манхао. Его зеленый халат и длинные черные волосы развивались на ветру, делая его похожим скорее на ученого, чем на практика. Но его суровое, словно высеченное из камня лицо, вкупе с холодным блеском в глазах, делали его похожим на острый клинок, заключенный в ножнах. Их взгляды встретились. Джао Юлань была красивой, но явно не богиней во плоти. Однако после того, как бессмертный дух Джисян в нее вселился, он постепенно начал соединяться с ней в одно целое. С Джао Юлань начали происходить небольшие изменения, самые заметные были в поведении. В любом случае, это смешение Джисян с Джао Юлань говорило о том, что в будущем она обретет ослепительную красоту, которой у Джао Юлань никогда не было. Нетрудно было представить, что в будущем эта смесь Джисян и Джао Юлань превратится в совершенно другого человека. Ведь Джао Юлань напомнил Манхао о беспощадности мира культивации. Она попыталась подать ему сигнал, надеясь, что он поможет ей. Но их отношения находились не на таком уровне, чтобы Манхао рисковал жизнью в попытке спасти ее. Ни о какой помощи не могло быть и речи. В мире культивации правил один закон, и имя ему – закон джунглей. Манхао даже пальцем о палец не ударит. Он приземлился и спокойно огляделся. Неспешно прошел по выступающей платформе и встал рядом с Джисян, вселившийся в Джао Юлань. «Я знала, что ты придешь», — сказала Джисян с загадочной и в то же время пленяющей улыбкой. «Откуда такая уверенность?» — невозмутимо спросил Манхао. «Мы с тобой одного поля ягоды», — сказала она, повернувшись к нему. Глаза девушки сверкали несвойственным для нее восхищением. «Когда люди пытаются убить нас, мы бежим». Перед лицом смерти мы находим в себе силы жить. В нашей неустанной борьбе мы хватаем удачу за хвост. Чтобы повысить культивацию, мы с головой ныряем в самые опасные ситуации. Мы достигаем своих целей всеми правдами и неправдами. Манхао не стал это комментировать. Джисян тем временем вновь заговорила. Ее мягкий голос переливался, подобно пению птиц. «Я знаю, что тебе нужно большое количество небесной почвы». К сожалению, хроники практиков планеты Южные Небеса описывают совсем немного миров Моста Бессмертных, однако мост Поступи Бессмертных состоит из десятков тысяч миров. Проще говоря, вы практически ничего не знаете об этом месте. Ваши знания подобны волоску со шкур девяти валов. Примечание переводчика. Образное выражение «капля в море» ничтожно мало. За все те годы, что практики Западной Пустыни с планеты Южные Небеса исследовали мир руин моста, им удалось побывать всего в нескольких. А в них осталось слишком мало небесной почвы. Единственный способ заполучить необходимое количество почвы – покинуть этот фрагмент моста. Не сдерживай себя рамками этого места. Отправляйся в места, в которых еще не бывал ни один практик с планеты Южные Небеса. Именно там ты сможешь найти много небесной почвы. Более того, существует один фрагмент моста, полностью состоящий из небесной почвы. Пока Джисян говорила, в ее словах не было ни капли лести, а глаза напоминали глубокие непроницаемые омуты, наполненные прозрачной осенней водой. Дело не в том, что практики планеты Южные Небеса не добрались до тех мест. Скорее, эти области просто слишком опасны для исследований. Вдобавок, они понятия не имеют, как туда добраться. Джисян едва заметно улыбнулась. Из своей позы лотоса она не могла не видеть Манхао, не заметить, что он внимательно ее слушал. Легкий ветерок принялся играть ее волосами. Она взяла одну прядь рукой и начала накручивать на палец. Остальные растрепавшиеся пряди волос упали ей на лицо, придав более притягательный вид. Манхао слегка нахмурился, но ничего не сказал. «Туда не попасть, путешествуя на случайных камнях, что летают по пустоте. Все потому, что ведущие в те миры камни не появляются в установленное время или определенном месте. Их можно обнаружить только с помощью особой техники прорицания. Эта техника требует постоянных тренировок, притом она слишком сложная, чтобы кто-то из практиков планеты Южные Небеса смог ее освоить. Мне посчастливилось разузнать об одном таком пути. Хотя он и не ведет в самые глубокие области моста бессмертных, по нему мы попадем на 20 тысяч миров вглубь. Это мой второй жест доброй воли. Им я пытаюсь показать, что мне не нужен пойманный тобой демонический дух. В действительности я надеюсь, что ты поможешь и мне поймать одного. В ответ я доставлю тебя в глубины мира руин моста, где ты сможешь добыть себе еще больше небесной почвы». Она повернулась и взглядом полным искренности посмотрела на Мэнхао. Похоже, вторая их попытка сотрудничества, как она и сказала, действительно будет отличаться от первой. Мэнхао слабо улыбнулся. Как он мог доверять демонессе Джисян? Между практиками не существовало понятия доверия. В лучшем случае партнерства или союза создавались от необходимости. «На что тебе сдался демонический дух?» — внезапно спросил Мэнхао. Джисян колебалась, но потом еще раз подняла на него глаза. Наконец она приняла решение. «Это партнерство будет символизировать наши обоюдные добрые намерения. Если оно закончится успешно, тогда мы сможем заключить еще одно партнерство, где я опять могу продемонстрировать тебе чистоту моих намерений. Так и быть, я скажу тебе, зачем мне демонический дух. Демонические духи годятся только для одной цели. Они являются ключами, которые могут открыть древний мир бессмертного демона. Любой владелец истинного демонического духа имеет право вернуться спустя 200 лет после открытия мира руин моста. Тогда можно будет попасть в поистине благословенный древний мир бессмертного демона». «Древний мир бессмертного демона», — задумчиво протянул Мэнхао. Ее слова звучали достаточно правдоподобно, при этом они объясняли, зачем Союзу Небесных Чертог потребовались демонические духи. «Мост Поступи Бессмертных был создан древней сектой бессмертного демона много лет назад, для того, чтобы подразделения секты, расположенные на четырех великих планетах, могли обрести бессмертие. Однако во время войны с кланом Цзы мост был разрушен. Члены древней секты бессмертного демона пожертвовали собственными жизнями, чтобы создать всемогущую магическую формацию, дабы обеспечить появление моста бессмертия раз в 1000 лет. Она также обеспечила сохранность древнего мира бессмертного демона. После войны прошло немало лет, прежде чем выжившие практики смогли основать новую секту бессмертного демона. Я ученица этой секты». Глаза Манхао заблестели, а по лицу что-то мимолетно промелькнуло. «Пожертвованные жизни не только сохранили древний мир бессмертного демона, но и оставили после себя страшное проклятие. Любой практик, дотронувшийся до предметов в древнем мире бессмертного демона, погибал в страшных мучениях. Однако ты демонтировал магическое средоточие на третьем уровне моста. Вопреки ожиданиям, проклятие не коснулось тебя. Вот почему я считаю, что мы должны работать вместе. Даже клан Цзы страшится этого проклятия, и только поэтому не трогает мир руин моста, позволяя ему появляться раз в 1000 лет». Сказав это, Джисян посмотрела на Манхао. Он какое-то время хранил молчание, а потом равнодушно сказал: «Он открывается раз в 1000 лет. Любопытно, сколько раз он уже появился?» «Древний мир бессмертного демона действительно открывается каждую 1000 лет», — медленно объяснила Джисян. «И в него можно попасть только с помощью демонического духа. Однако демонические духи рождаются раз в 30 тысяч лет. Поэтому фактически это третий раз, как он откроется. Что до демонических духов, они обитают не только в мире руин моста, а также могут родиться и в мире снаружи. Они могут появиться в любом месте, где сохранились останки древней секты бессмертного демона. Готово спорить, через 200 лет в древний мир бессмертного демона отправится немало людей. Скорее всего, там соберутся люди со всех четырех планет. Возможно, прибудут даже представители некоторых скрытных великих сект с Девятой горы и моря. Ведь давным-давно древняя секта бессмертного демона была самой могущественной сектой на Девятой горе и море. Один из ее членов являлся лордом Девятой горы. В те времена клан Цзы находился у него в услужении. А когда лорд Девятой горы и моря пропал, клан Ли был накрыт небесами». Примечание переводчика. имеется в виду небесами Цзы. Семантическую игру слов Ли Цзы я пояснял в прошлых главах. Клан Цзы занял гору, захватил эссенцию и выковал дарующую бессмертие платформу. С тех пор любой, кто хотел заниматься культивацией на Девятой Горе и Море, должен был следовать путём Цзы и стать бессмертным клана Цзы. Любой, кто отказывался, становился мятежным бессмертным. Тебе пока ещё рано об этом думать. То, что ты об этом знаешь, достаточно. Если ты когда-нибудь получишь шанс на обретение бессмертия, тогда тебе придётся сделать выбор. Из того, что я видела, не сомневаюсь, что ты скоро станешь одним из бессмертных среди звёзд». Этой фразой она спокойно закончила свою речь. Но сердце и разум Мэнхао дрожали. Он тщательно обдумал услышанное и понял, что практически не имело значения, верит ли он ей или нет. До прихода сюда он потратил немало времени, размышляя о целесообразности сотрудничества с ней. Мэнхао повернулся к Джисян. «Когда отправляемся?» Глаза Джисян ярко засверкали. Она неожиданно осознала, что её восхищение Мэнхао росло с каждой минутой. Такой решимостью и отсутствием сомнений обладали совершеннейшие глупцы и самовлюблённые идиоты. Или люди, предельно уверенные в своём пути культивации. «Итак?» – подумала она с улыбкой. «Он не боится козни и интриг. В любом случае, я бессмертная. Это сотрудничество должно пройти более гладко, чем в прошлый раз. Нам предстоит работать вместе, поэтому я не стану больше ничего от него скрывать. В этот раз наше партнёрство должно сработать. Я планировала подождать тебя ещё 3 дня». «Три дня?» – переспросил он. «Хорошо». С этими словами он отошёл в сторону, сел в позу лотоса и погрузился в медитацию. 3 дня пролетели словно вспышка. На закате в небе вдали показался метеор. Он летел в их сторону с умопомрачительной скоростью. «Это нужный камень», — объявила Джисян. Она резко подскочила на ноги и помчалась к гигантскому камню. В это же время Мэнхао переместился. Оказавшись на камне, они переглянулись. Камень тут же пробил дыру в границе этого мира и устремился в пустоту. Мужчина и женщина отправились в путешествие через бескрайнюю черноту. Тем временем далеко впереди от Мэнхао и Джисян практик в голубом халате с прикреплённым за спиной мечом медленно шагал через пустоту. В руках он сжимал колобас, из которого периодически делал глоток вина. Выглядел он одиноко. «Вы спрашиваете, когда же я предстану перед вашими очами? Я искал тебя 3000 лет. Где же ты? 30 000 миров, бесчисленное множество рабов моста. Я побывал в 20 000 мирах моста и повстречал мириады рабов моста. Но ты... Где же ты? Сюэр, ответь мне! Я заберу тебя отсюда. Кто бы ни попытался меня остановить, даже если я погибну самой страшной смертью, даже если моё тело и душа будут уничтожены, я заберу тебя отсюда!»